История шестая. Лапландка и Финка. Олень остановился у маленькой, вросшей в землю избушки. Крыша ее опускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что в нее можно было войти только на четвереньках. В избушке не было никого, кроме старухи Лапландки. Она варила рыбу при тусклом свете жирового светильника. Северный олень рассказал Лапландке всю историю Герды. Правда, сперва он рассказал свою собственную историю. Она казалась ему гораздо важнее и трогательней. Герда же так замерзла, что долго не могла говорить. «Ах вы, бедняги!» — сказала Лапландка. «Далекий еще предстоит вам путь. 100 миль слишком придется вам пройти, пока вы доберетесь до Финляндии. Снежная королева живет там, в своем дворце, и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске, бумаги у меня нет, а вы отнесете мое письмо Финке, которая живет в тех местах, и лучше моего научит вас, что надо делать». Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапландка написала что-то на сушеной треске и велела Герде хорошенько беречь рыбу. Потом она привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался по снежным полям и горам. В небе опять потрескивал голубой огонь, и целые столбы пламени взлетали над землей. Так добежал северный олень с Гердой до Финляндии, и постучался в дымовую трубу домика, где жила старая Финка. Дверей там и вовсе не было. Ну и жара стояла у нее в доме. Финка, старая низенькая женщина, прежде всего стащила с Герды шубку, рукавицы и сапоги, чтобы девочке было не так жарко. Потом она положила северному оленю на голову кусок льда, и только тогда принялась читать письмо, нацарапанное на сушеной треске. Она прочла все от головы до хвоста 3 раза, пока не выучила наизусть, а потом сунула треску в суповой котел. Не пропадать же рыбе. Тут северный олень снова принялся рассказывать сначала подробно, рассказал всю свою историю, а потом вкратце историю Герды. Финка слушала его молча и только иногда покачивала головой. «Ты такая мудрая женщина!» — воскликнул северный олень, окончив свой рассказ. «Я знаю, ты можешь связать одной ниткой все 4 ветра. Не приготовишь ли ты для девочки питье, которое даст ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву». «Силу 12 богатырей?» — сказала Финка. «Да, нечего сказать. Много от этого будет толку». С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он весь был испещрен какими-то непонятными письменами. Финка уселась и принялась читать. Она читала до тех пор, пока пот градом не покатился с ее лба. Наконец она свернула свиток, переменила лед на голове северного оленя и сказала: «Кай на самом деле у снежной королевы, но ему там очень нравится, и он думает, что нигде не может быть лучше. И все это потому, что в глаз и в сердце ему попали осколки кривого зеркала. Если они там останутся, он никогда не освободится от власти снежной королевы. Вот потому-то я и прошу тебя сделать Герду сильнее снежной королевы», — сказал северный олень. «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать», — ответила Финка. «Разве ты сам не видишь, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Нет такой силы, которая заставила бы ее отступить от задуманного дела. Уж если она не сможет проникнуть во дворец снежной королевы и вынуть из сердца Кая осколок зеркала, так этого никто не сделает. Все, чем я могу помочь ей, это показать дорогу. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, опусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно». С этими словами Финка посадила Герду на спину северного оленя, и тот бросился бежать со всех ног. «Ах, мои теплые сапожки, мои рукавицы!» — закричала Герда. Но олень не слышал ее. Он мчался, как вихрь, и остановился только тогда, когда увидел в снегу куст, усыпанный красными ягодами. Тут он опустил девочку на землю, поцеловал ее, и на глазах у него заблестели крупные прозрачные слезы. Потом он повернулся и стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна, денешенька, на трескучем морозе, без башмаков и без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи, а навстречу ей двинулись целые полчища снежных хлопьев. Это было очень странно, потому что небо было совсем чистое, и на нем полыхало северное сияние. Нигде не видно было ни тучки. Откуда же мог падать снег? Но снег не падал. Он несся прямо по земле. Снежные хлопья надвигались на Герду и с каждой минутой становились все больше и больше, словно те снежинки, которые она видела когда-то под увеличительным стеклом. Это было войско снежной королевы. Одни снежинки были похожи на больших белых ежей, другие — на взъерошенных медвежат, третьи — на серебряных многоголовых змей. И все они были живые. Но Герда смело шла вперед и вперед, ведь она во что бы то ни стало должна была найти и освободить Кая. И вот, наконец, она добралась до чертогов снежной королевы. А что же в это время было с Каем? Он и не думал о Герде, и уж меньше всего догадывался о том, что она тут, рядом с ним.